244. Те же люди поймут, что молчание не есть бездействие. Когда предлагаю помолчать, не значит погрузиться в сон, но наоборот, зазвучать по силе иерархии. Нужно приучать всех семилетних помнить иерархию, ибо после 7 лет сознание уже приобретает неизгладимый след для всей жизни.